Кер и Бардин молчали. Разговор явно пошел дальше, чем того хотели они. Этот моторный Галуа сообщил диалогу дипломатов скорость, которая была не под силу Керу и Бардину. Разговор грозил оборваться, и первым это заметил Галуа. «Погодите, с чего началась наша беседа?» — спросил он. Сообразив, что беседа вряд ли получит развитие, он хотел знать хотя бы ее истоки. «Мы вспомнили Уэллса», — сказал Бардин. «В 20-м он жил в этом доме». «Да-да, разумеется», — подхватил Галуа. «Именно из этого дома он пошел в Кремль. Но при чем же здесь Черчилль?» «Поединок Черчилль-Уэллс о России», — сказал Бардин, заметив, что пошел по второму кругу, и опасность того, что разговор может непредвиденно накалиться, не миновала. «Ну, старин заслуживает снисхождения», — вдруг подал голос Галуа и взглянул на Кера. «Снисхождение, снисхождение». «Однако вон как вильнул», — подумал Бардин. «Вот он, Галуа, подлинный Галуа». «Да, снисхождение», — подхватил посол, воодушевленно и благодарно взглянул на Галуа, так благодарно, как он смотрел до этого только на жену. Истинно Галуа выручил британского посла в трудную минуту. Бардин возвращался от англичан вместе с Бекетовым. «Где ты теперь? В Ясенцах или в Калужской?» — спросил Бекетов, когда они шли к машине. Он полагал, что с наступлением зимы Бардины перебрались в Москву. «Все непросто. Пришел срок ехать». «Да Ольга воспротивилась». Он вздохнул. «Что хочешь, то и делай. Отправил Иришку с дедом Солнцева. Там школа». «Значит, в Ясенцах вдвоем?» — улыбнулся Сергей Петрович. — По-молодому? — По-молодому, — согласился Бардин и засмеялся в охотку. — Взялся за гуш, не говорим, — добавил он, усаживаясь вместе с другом в машину. — Да уж верно, не говори, что не дюж, — отозвался Бекетов. Машина покатила, и друзья умолкли. — Погоди, да мы остажонку проехали, — встрепенулся Бекетов. — Поворачивай, поворачивай. — А зачем поворачивать? Поехали прямо, — сказал Бардин. Видно, в его планы входил этот путь. «Как прямо? Куда?» «В Ясенцы. Ольга сказала, привези Сергея на ладьи». «Погоди, да мы только что ели». «А это не то». Оладьи сделали свое дело. Бекетов ехал в Ясенцы. Но, приехав в Ясенцы, они не застали там Ольгу. Соседка сказала, что Ольга побежала в ближнюю деревню за молоком, и с минуты на минуту будет. Дом был натоплен и как-то по-особому, по-молодому ухожен. Бекетов не помнит Ясенец такими. Даже война отпрянула прочь. Все было вымыто, выскоблено, все сияло и светилось. Видно, энергии и старанию Ольги не было пределов. «Пока суд доделал, у меня тут есть завалящая бутылочка на черный день», сказал Егор и добыл из потаенного места бутылку с длинным горлышком. «Только прости меня, вот сейчас разыщу бокалы, вот натура привередливая, не могу пить из стакана». Он разыскал бокалы, тщательно, с пониманием дела, откупорил бутылку, испытывая немалое удовольствие от самого процесса открывания, разлил вино, при этом лил так, чтобы свет падал на бокалы, и золотистый отлив вина, а вместе с тем и его игристость, были видны. А когда налил и поставил бутылку на место, подал бокал и, радуясь этой минуте, предвкушая медовый вкус вина, смотрел на друга и точно говорил: «Как славно, что наперекор всем ветрам мы встретились и еще встретимся, друже, встретимся». «Ну, рассказывай. Значит, Кунцевская роща. Только все по порядку. Подробно». Но по порядку не вышло. Темперамент Егора был не тот, чтобы выстраивать все по порядку. «Значит, Царицын вспомнил, а Печору вспоминать не стал?» — спросил Егор. «Прости, Сережа, что перебил. Рассказывай, рассказывай». Но, внимая Бекетову, Егор вновь и вновь возвращался к той же мысли. «Что ни говори, А человек должен помнить, не отдавай себя во власть страсти. Она без глаза, не знает брода. Когда речь зашла о Сталинграде, нет ни о царице, а именно о Сталинграде, Бардин умолк надолго, потом произнес —